Глава 16. Ксения. Я стояла на балконе спальни Лазаря и глядела на вечернее небо. Фонари освещали двор и оголившиеся вершины деревьев. На небе сверкало множество ежиков звезд. На часах было 10 вечера, когда я вышла на балкон. Лазарю после обеда позвонили, и с тех пор он заперся в кабинете и работал. Меня просил его не беспокоить. Мне все это время хотелось чем-нибудь себя занять, хоть чем-то. Терпения не было моей сильной стороной. Я просмотрела видеоуроки по обучению танца живота, попробовала повторить, но поняла, что пока рано приступать к тренировкам. Тело заболело в тех местах, где у меня были ушибы, да еще и пальцы заныли, когда я попыталась руками изобразить волнующие движения. Выпила обезболивающее и вместе с ним противозачаточное. Оставшиеся полдня занималась тем, что читала книги, правда, как и в прошлый раз, смысла прочитанного не понимала. Порадовалась, когда поговорила по видеосвязи с сестрой Артемкой. Малыш уверенно шел на поправку. Глаза мои Зо давно уже так не сияли от счастья и долгожданного облегчения. Страшное определенно осталось позади. Смерть осталась с носом. Наш Тёма будет жить долго и счастливо. Это было самым главным. Улыбнулась и чуть поежилась от холодного порыва ветра. Уткнулась носом в плед, но уходить с балкона не спешила. Тут было хорошо. Вдруг дверь открылась, и я услышала шаги. Обернулась и встретилась взглядом с Лазарем. «Не стой на холоде», — сказал он тихо. Послушно вошла внутрь и окунулась в тепло спальни. «Тебя долго не было», — заметила я и посмотрела на него снизу вверх. Увидев Лазаря при свете, я не могла не заметить, каким уставшим он был. Должно быть, на работе возникли трудности. «У тебя все хорошо?» — спросила обеспокоенно и провела ладонью по его щеке. Он перехватил мою руку и поцеловал в запястье. «Завтра мне нужно лететь в Берлин. У меня давно намечалась коммерческая сделка, которая, очевидно, сорвется, если я не приму в ней личное участие». «Как долго тебя не будет?» — загрустила я тут же. «Я не знаю, Ксюша», — сказал он угрюмо и обнял меня. Прижимаясь головой к его сильной груди, я услышала его тяжелый вздох. «Эта сделка — настоящая заноза в заднице. Мы с партнерами вложили в ее реализацию много времени, сил и денег. А теперь, похоже, все пошло через одно место. Я не могу этого допустить и подвести своих партнеров. Они не верят в успешность этой сделки, но не я. Я знаю, что могу все решить». Конечно же, я ничего не знала о сделке и препятствиях на пути ее реализации, но вот что мне было действительно уже известно — Лазарь раскрылся для меня больше, чем раньше. Мне захотелось помочь ему сделать так, чтобы он почувствовал себя лучше и более уверенно. Лазарь Романовский — сильный и все контролирующий человек, и сейчас мне совершенно не нравилось видеть его измотанным и сомневающимся в себе. «Я могу как-то помочь тебе? Может, мои знания придутся к месту? Все-таки я работала в твоей компании». Не отрываясь от меня, он сказал: «Увы, но ты не поможешь. И спасибо, что беспокоишься. Я чувствую это в твоем голосе». Подняла к нему лицо и тепло улыбнулась. «Беспокоюсь, это правда. И очень не хочу, чтобы ты оставлял меня здесь одну снова. Прости, но эта сделка важна для меня». «Я знаю», — сказала грустно. «Тогда позволь мне кое-что...» «Что?» Приподнявшись на цыпочках, я коснулась губами его упрямого подбородка, сильной шеи, и одной рукой начала расстегивать его ремень и брюки. «Что ты делаешь?» — нахмурился он. «Ксюша, послушай, я сам хочу тебя и так сильно, что ты даже представить себе не можешь. Но я не могу подвергнуть тебя боли или...» Приложила ладонь к его губам, заставляя замолчать. «Я хочу, чтобы ты расслабился от своих дум и просто насладился моей лаской». Он глядел на меня хмуро и убрал от своего рта мою ладонь. «Ксения», — сказал он тоном, словно я посмела ему перечить, а ему это жуть как не понравилось. «Я так хочу», — сказала по слогам и добавила. «Пожалуйста». «Я хочу тебя, Лазарь. Хочу почувствовать тебя, огромного, твердого. Хочу почувствовать, как твоя сперма стекает мне в горло. Хочу слышать твой стон, рычание и видеть, как тебе хорошо». «Черт, Ксюша», — простонал он, и глаза его довольно загорелись. «Хорошо, девочка, делай, что задумала». Широко улыбнулась и сказала: Тогда помоги мне освободить тебя от одежды». Дважды повторять не пришлось. Лазарь быстро разделся. «А теперь сядь на край кровати», — скомандовала я. Его глаза опасно блеснули, но он выполнил мое желание и сел в точности так, как в первый день нашей с ним близости. Я опустилась перед ним на колени, и вдруг его руки обхватили мое лицо, и последовал глубокий чувственный поцелуй в губы. Оторвавшись от меня, Лазарь откинулся на руках назад и смотрел, как я касаюсь его плоти руками, нежно и бережно, словно мне в руки попалась настоящая драгоценность. «Какой ты твердый», — полным вожделения голосом произнесла я и принялась ласкать его так, как не ласкала до этого, словно только сегодня вдруг поняла, как нужно делать минет, чтобы у мужчины сорвало все тормоза от экстаза. Лазарь стонал и рычал, и словно в бреду произносил мое имя, пальцами путая мне волосы, сжимая плечи и просто наслаждаясь мной. «Ксюша, я сейчас кончу». «Открой широко рот, моя сладкая», — произнес он хрипло, дыша так, словно только что пробежал несколько километров на пределе своих сил и возможностей. Посмотрела на его лицо и послушно открыла рот. Сейчас Лазарь казался безумцем в агонии. Его черные глаза горели так, словно он был не человек. Член гордо выпирал и казался мне самым прекрасным, что я видела. Зажав член в кулаке, он поднес головку прямо к моим губам и простонал. «Смотри на меня, Ксюша». Наши взгляды встретились, время как будто остановилось. Воздух вокруг нас был плотным, словно наэлектризован. Мы смотрели друг на друга. Лазарь от наслаждения словно сходил с ума, и мне нравилось, что это я довела его до такого состояния. Мое женское существо радовалось и наслаждалось моментом. Одно единственное движение его руки высвободило горячую сперму. Я не отвела взгляд, пока ее потоки устремлялись мне в рот, попадая прямо на язык. Болезненное выражение на его лице сменилось экстазом, глаза вспыхнули черным огнем. Он отвел взгляд только для того, чтобы, откинув голову назад, закричать и зарычать так громко, что, казалось, от этого звука содрогнулись стены. Вздымая мощную грудь, он вновь на меня посмотрел. «Господи, Ксюша!» — простонал он, дрожа всем телом. «Господи!» — с этими словами он потянул меня на себя, и мы рухнули на кровать. Лазарь обхватил меня руками и ногами и произнес: «Ты чудо! Спасибо, что даришь мне себя. Ты не перестаешь меня удивлять и поражать». Мы оба уже почти засыпали, когда Лазарь заявил: «Завтра в Берлин ты едешь со мной. Я хочу, чтобы ты воспользовалась той банковской картой, что я тебе дал, пока у меня будет встреча. За безопасность не волнуйся, с тобой будет охрана. После твоего минета я не хочу с тобой расставаться ни на день». «Я рада, что тебе понравилось. Ты даже не представляешь, насколько», — произнес он уже сонным голосом. Засыпала я хоть и неудовлетворенной физически, но вот морально была на седьмом небе. Все-таки это невероятно здорово ощущать себя такой маленькой, хрупкой и слабой рядом с большим, сильным и, не побоюсь этого слова, доминантным мужчиной и получить возможность невероятной силы над ним. Я нужна ему, и я буду с ним. Ксения. Ранним утром мы сели на частный самолет Лазаря. Марта разбудила меня в 5 часов утра. В спальне Лазаря не оказалось. «А где Лазарь?» — спросила у Марты. «Он сейчас в кабинете и по телефону раздает указания своим помощникам в компании», — пояснила она. «В 5 утра поразилась я». Марта пожала плечами. «Ну, дела. Лазарь порой ведет себя как настоящий тиран. Хотя, будь это моя компания, я бы тоже не давала спуску своим работникам и, если необходимо, звонила бы им не только в 5 утра». Пока я принимала душ и пыталась окончательно проснуться, Марта собирала наши чемоданы. Сейчас я этому не удивлюсь, а чуть раньше для меня бы показалось дикостью и было бы очень неловко, чтобы кто-то за меня собирал чемодан. Вышла из ванной и увидела на застеленной кровати приготовленное трикотажное платье синего цвета, нижнее белье, чулки, туфли, сумочку и пальто. Все было подобрано идеально и со вкусом. В кресле напротив сидел Лазарь и, подперев рукой подбородок, наблюдал за мной. Ну вот, кто-то снова начал диктовать мне, что надеть и что носить. Я улыбнулась ему и подошла, чтобы подарить утренний поцелуй. Лазарь ответил на мой поцелуй, а после сказал: «Одевайся и спускайся. У тебя 20 минут. Я буду ждать тебя внизу». «Завтракать не будем?» — поинтересовалась у него. «Вроде на Лазаря не похоже, чтобы он оставил меня голодной». «Насчет завтрака не волнуйся, он ждет нас в самолете». Мужчина поднялся с кресла, подошел ко мне и провел большим пальцем по нижней губе. Посмотрел на полотенце, что покоилось у меня на голове, и добавил: «Волосы высуши и распусти». Вот точно вернулся привычный диктатор. Отчего-то мне стало весело. Рассмеялась и ответила: «Будет исполнено, мой господин». Лазарь приподнял одну бровь, хмыкнул и ушел, оставив меня одну. Вошла Марта и помогла мне одеться. Ксения. Пока водитель вез нас в аэропорт, Лазарь произнес: «Сегодня, пока я буду на первых переговорах, ты будешь находиться в номере гостиницы. К твоим услугам бар, ресторан, спортзал, бассейн, спа. Кажется, там есть еще какие-то развлечения, разберешься. А завтра ты сможешь пройтись по магазинам, но обязательно будь всегда на связи, поняла?» Я улыбнулась и согласно кивнула. Несмотря на ранее произнесенные Лазарем слова о серьезных отношениях между нами, у меня ведь не было права выбора, кроме как подчиняться ему. Я это знала, и Лазарь это тоже знал. Тогда о каких отношениях он вел речь? Но, с другой стороны, мне не следует ждать моментального изменения поведения мужчины. Он такой, какой есть, и я могу лишь это принять или не принять. В любом случае, год рядом с ним я проведу, а дальше? А дальше я увидела самолет. Он был такой маленький снаружи, что я даже заулыбалась. Но как только мы взошли по трапу и оказались внутри, я поразилась просторному салону. Здесь было всего 4 пассажирских кресла, обитых бежевой кожей. Еще диванчик, на котором лежали мягкие подушки. Столик и бар за прозрачным стеклом, заполненный различными напитками и бокалами. Все сиденья были оборудованы ремнями безопасности, как и на любом другом самолете. Стены были обшиты белой кожей и подчеркнуты панелями из красного дерева. За дальней стеной располагалось дополнительное пространство. Как оказалось, там находилась полноценная ванная комната и туалет. «Обалдеть!» — выдохнула, пораженная увиденным. На мои слова стюарт в элегантной униформе улыбнулся и даже подмигнул. Благо Лазарь этого не заметил. «Рад, что тебе понравился мой самолет», — произнес он. Мы расположились в креслах. «Как только наберем высоту, скажи Ольге, чтобы подала нам завтрак», — распорядился Лазарь. «Как прикажете, Лазарь Львович», — послушно произнес стюарт. На его бейджике было выведено имя Антон. Этот Антон совсем непрофессионально себя вел, бросал на меня заинтересованные и любопытные взгляды и периодически посылал мне загадочные улыбки. Я не отвечала на эти знаки внимания и лишь недоумевала у парня, что совсем отсутствуют мозги и чувство самосохранения, ведь если Лазарь увидит, то... В итоге Антон добился того, что по прилету в Берлин Лазарь его уволил. Зря я думала, что он ничего не заметил. А вот сам Берлин встретил нас колючим и холодным дождем. Ну что ж, это была моя первая поездка в Европу. Посмотрим, как она пройдет. Надеюсь, что плодотворно во всех смыслах. На данный момент Лазарь был угрюмее обычного, очень напряженным и молчаливым. Я старалась к нему не лезть и лишь иногда брала за руку, чтобы выразить свою поддержку, молча говоря, что он не один, я рядом. И, кажется, Лазарь был этому рад, что я находилась с ним рядом. Но судьба порой привносит в нашу жизнь неожиданные и весьма неприятные сюрпризы. Зная наперед, что ожидает нас в Берлине, осталась бы дома и, как хорошая девочка, дожидалась бы Лазаря.